Бер, Пол и Эспен Аскелад. Норвежская сказка. Жил на свете старик. И было у него три сына. Бер, Пол и Эспен Аскелад. А кроме сыновей ничего за душой не имел, так он был беден. Оттого и поговаривал частенько, что, мол, хорошо бы сыновьям отправиться белый свет посмотреть. А там, глядишь, и на хлеб себе заработают. Не помирать же дома голодной смертью. Недалеко от его дома стоял королевский дворец. И прямо перед окнами короля рос большой-пребольшой дуб. Он был такой огромный, что заслонял от света весь дворец. Король обещал много-много денег тому, кто срубит дуб. Но никто не мог с этим справиться. Стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. А еще хотелось королю иметь колодец, вода в котором не иссякала бы круглый год. У всех его соседей были колодцы, а у него не было. И король считал это величайшим позором. Того, кто сможет вырыть такой колодец, он обещал щедро вознаградить. Но и эта задача оказалась непосильной, ведь королевский дворец стоял на высокой-превысокой горе. Стоило раз копнуть, как тут же натыкались на твердый камень. Но что король задумал, так тому и быть. И велел он глашатаям объявить по всей стране, что тот, кто срубит огромный дуб и выкопает колодец, который не пересыхал бы круглый год, получит в жены принцессу и пол королевства в придачу. Желающих было много, что и говорить. Уж они рубили-рубили, копали-копали, а ничегошеньки сделать не могли. С каждым ударом топора дуб становился все толще, да и гора, сколько ни копай, мягче не становилась. Настал день, когда трем братьям тоже захотелось попытать счастье. Отец обрадовался. Даже если им и не удастся добыть принцессу и пол королевства, думал он, может статься, они найдут работу хорошего человека и все устроится как нельзя лучше. Когда братья сказали отцу, что собираются во дворец, он тут же согласился. И Пер, Пол и Эспен Аскелад отправились в путь. Шли они шли и пришли к склону горы, поросшей лесом. Слышат, с вершины доносится стук, будто кто дерево рубит. «Вот странно! И кто это там вздумал лес рубить?» — говорит Эспен Аскелад. «Вот чудак! Чему ж тут удивляться?» — отвечают Пер и Пол. «Дровосек на то и дровосек, чтобы лес рубить!» «А все же мне охота посмотреть, кто это!» С этими словами Эспен Аскелад свернул с дороги и пошел вверх по склону. «Сходи, сходи! Такому младенцу, как ты, не вредно будет и ходить поучиться!» Закричали ему вслед братья, а он и в ус не дует, знай себе, вверх лезет. Взобрался он на гору и пошел к тому месту, откуда доносился стук. Видит, топор сам, один-одинешенек, рубит ель. «День добрый!» — говорит Эспен Аскелад. «Так вот кто здесь лес рубит!» «Да уж, давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю!» — отвечает топор. «Ну, вот и я!» — сказал Эспен, снял топор с топорища и сунул в котомку. Потом вернулся назад к братьям, а те давай над ним потешаться. «Ну и что ж за диковинку ты там увидел?» «Да всего-навсего топор», — ответил Эспен. Пошли они дальше. Шли-шли и видят отвесную скалу. Слышат, сверху доносится стук, будто кто-то скалу долбит. «Вот странно! И кто это там вздумал так стучать?» — говорит Эспен Аскелад. «Да ты, видать, от большого ума всему удивляешься!» отвечают Пер и Поп. «Ты что, никогда не слышал, как стучит по дереву дятел?» «А все ж охота мне посмотреть, кто это», — сказал Эспен. И как братья над ним не насмехались, он, знай себе, вверх карабкается. Взобрался Эспен на уступ и видит, кирка сама, одна денешенька, долбит скалу. «День добрый», — говорит Эспен Аскелад. «Так вот, кто здесь так стучит». «Да уж, давненько я здесь стучу, все тебя поджидаю», — отвечает кирка. «Ну, вот и я», — сказал Эспен, снял кирку с рукояти, сунул в котомку и спустился к братьям. «Ну, и какое диво дивное ты там увидал?» — спросили Пер и Пол. «Да ничего особенного, всего-навсего кирку». И снова тронулись братья в путь. Шли они, шли. И пришли к ручью. И им сил нет, как пить захотелось. Путь-то они прошли немалый. Только собрались утолить жажду, Эспен Аскелад и говорит. «Вот странно. И откуда эта вода в ручье взялась?» «Странно, что ты еще умом не рехнулся так всему удивляться. Откуда ручей течет? Да ты что, никогда не видал, как из земли ключ бьет?» «Ну, видать-то видал. А все ж охота мне посмотреть», — ответил Эспен и отправился вверх по течению. Сколько братья не кричали ему вслед, он с пути не свернул. Шел он, шел, а ручей становился все меньше и меньше, пока Эспен не увидел грецкий орех, из которого тоненькой струйкой сочилась вода. «День добрый», — поздоровался Эспен Аскелад. «Вот откуда в ручье вода берется. Так и лежишь здесь один-одинешенек». «Да уж, давненько я здесь лежу, все тебя поджидаю», — отвечал орех. «Ну, вот и я», — сказал Эспен. Взял кусочек мха и заткнул им дырку, чтобы вода не вытекала. Потом положил орех в котомку и пошел обратно. «Ну что, увидал, откуда ручей течет? Должно быть редкостное чудо», — дразнили его Пер и Пол. «Да нет, обычная дыра», — ответил Эспен Аскелад. Братья снова принялись смеяться над ним, а он и ухом не ведет. «А мне, — говорит, — все равно охота была взглянуть». Прошли они еще немного и пришли ко дворцу. К тому времени все в королевстве уже знали, что можно получить в жену принцессу и полкоролевства в придачу, если срубить высокий дуб и вырыть королю колодец. Многие уже попытались счастье, и дуб стал вдвое толще, чем прежде, ведь, как вы помните, стоило отрубить от дуба одну щепку, как на ее месте вырастали две новых. Королю это надоело, и он решил наказывать тех, кто не смог срубить дуб. Он приказал отстригать им уши и отсылать на пустынный остров. Но старших братьев напугать было нелегко. «Уж дуб-то срубить у них сил хватит», — думали они. Пер, как самый старший, вызвался идти первым. Однако с ним случилось то же, что и с остальными. Только он отрубил одну щепку, как на ее месте выросли две новые. Королевские слуги тут же схватили его, отстригли уши и отвезли на остров. Потом пришел черед Пола, но и с ним приключилась та же история. Ударил он пару раз топором, и дуб стал расти на глазах. И его схватили и отправили на остров, а уши отстригли еще короче, потому как мог бы и остеречься, глядя на брата. Наконец и Эспен Аскелад захотел попытать счастье. «Уж если тебе во что бы то ни стало охота выглядеть как клейменная овца, Эспен, можешь не утруждаться, мы отстрижем тебе уши прямо сейчас», — воскликнул король. Он был зол на Эспена из-за братьев. «А мне все ж охота сначала попробовать», — сказал Эспен, и королю ничего не оставалось делать, как разрешить. Эспен Аскелад достал из котомки топор и насадил его на топорище. «Руби сам!» – приказал Эспен топору, и топор принялся рубить. Только щепки полетели. Не успели все и глазом моргнуть, как дуб лежал на земле. Тут Эспен достал кирку и насадил ее на рукоять. «Копай сама!» – велел Эспен. И кирка принялась долбить и копать, да так, что камни и земля полетели во все стороны. И уж можете мне поверить, колодец получился что надо, просторный и глубокий. Тогда Эспен вынул из котомки орех, потихоньку положил его на дно колодца и вынул из ореха мох. «Тики!» – шепнул Эспен. Вода полилась ручьем, и скоро колодец был полон до краев. Так Эспен срубил дуб, заслонявший от света окна дворца, и выкопал колодец, вода в котором не иссякала круглый год. За это он получил принцессу и полкоролевства, как король и обещал. И по правде сказать, не так уж и плохо, что Пер и Пол лишились своих ушей, а то пришлось бы им до скончания века слушать, как народ говорил, что, мол, не так уж и глуп этот Эспен Аскелад, даром, что все удивлялся, да нос повсюду совал.